208. Урусвати знает, насколько мгновенно и неожиданно бывают видения. Особенно могут поражать видения живых людей, незнакомых. Много причин таким видениям. Может быть, они вовсе не так незнакомы и уже встречались в тонком мире. Также возможно, что одинаковая вибрация даст обоюдное видение. Если бы люди записывали все свои видения и рассказывали о них достоверным людям, многое бы могло быть выявлено. Но именно такие наблюдения остаются в туне, и человеческое сознание теряет возможность наглядного углубления. Например, где-то одна особа играла на рояле. Она вызвала вибрацию, которая звучала в сознании Урусвати. Так образовалось видение незнакомой особы. Такие консонансы имеют значение в ткани огненной. Люди прикасаются в созвучиях, и уже приходит некое сотрудничество. Мгновенность многих видений имеет объяснение в законе тонкого мира. Времени земного не существует. Мимолетность видений есть кажущаяся, ибо человек смотрит в условиях плотного мира, и тонкие образы для него пролетают быстро. Но когда мы находимся в условиях тонкого мира, мы не поражаемся такой мгновенностью. Там мы входим в мысленные сферы, и бытие тонкое становится естественным. Явление тонкого мира умножает нашу опытность, и мы оттуда понимаем и земную стремительность. Мыслитель обращал внимание на различия восприятий плотного мира и тонкого. Он говорил: «Около нас стремительно мчатся существа незримые, только легкое дуновение являет их присутствие. Иногда они около нас как бы голубое облако. Мы лишь редко можем различить таких нездешних гостей. Но скажем им: здравствуйте, добрые друзья, мы открываем вам сердце, и вы пошлите нам помощь из ваших прекрасных пространств».